Глава 12. Альф Муни не поверил своим ушам, когда Гарри сказал ему, что он передумал, и если Муни не возражает, он готов стать его компаньоном. В те несколько дней, которые Гарри не работал, дела шли настолько плохо, что Муни уже подумывал, останутся ли у него деньги, чтобы выдать зарплату служащим в следующую пятницу. Он убедился, что дело держится только на Гарри, а два других фотографа не стоят ничего. И вот в тот момент, когда он решил прикрыть дело, Гарри предложил свое участие. Муни едва не пустился в пляс, но удовлетворился тем, что поднялся и пожал Гарри руку. — Старина, будем на «ты», — предложил он растроганно. Я бы угостил тебя сигарой, будь она у меня. Если бы Муни был менее возбужден, он заметил бы в Гарри явную перемену. Тот казался теперь более твердым, уверенным, и взгляд его коричневых глаз сделался решителен. Не обольщайтесь, мистер Муни. Может быть, вы не согласитесь на мои условия? Обольщаться? Ты видел, чтобы я обольщался? Но это лучшая новость, которую я слышал за последнюю неделю. Муни вытер лицо носовым платком, потом подозрительно посмотрел на Гарри. Твои условия? Какие условия? Я много думал о том, что вы мне говорили. Если вы позволите мне организовать дело по моему усмотрению, я вложу 100 фунтов, но ни пенни больше. Муни настолько были нужны деньги, что он принял бы и половину этой суммы. Но чтобы не повредить своей репутации, он решил немного поторговаться. 100 фунтов? Это же мало, малыш. Если ты хочешь хорошо заработать, нужно вложить больше. Давай 150. И вперед. Только аппараты нам будут стоить 60 фунтов. Да всю эту технику еще нужно найти. Аппараты нам не будут стоить ничего. Воспользуемся лейкой, которая у нас еще, слава богу, есть. Все, что нужно, это хороший увеличитель и несколько осветителей. Я знаю, где можно найти увеличитель за 30 фунтов, а осветители нам обойдутся в 20 фунтов. Еще за 20 мы превратим этот кабинет в хорошую студию, и еще останется 30 фунтов на покупку высококачественной бумаги, рамок и прочих мелочей. Муни тяжело сел с таким видом, будто он только что обнаружил змею в своей постели. «Это все расчеты, малыш!» Он сдвинул шляпу назад и энергично почесал голову. «Значит, в моем кабинете ты собираешься устроить свою студию?» «Гарри провел бессонную ночь в спорах с Роном, который не советовал вкладывать деньги в дело Муни. И только благодаря тому, что он все время думал о Клэр, Гарри удалось убедить Рона. «А где же ее еще можно сделать?» — спросил он у Муни. «Дорис нужна комната для лаборатории. Первая комната будет служить приемной. Так что остается только ваш кабинет. А я?» «Я буду на улице?» «Я думаю, вы устроитесь в приемной. Будете получать деньги у клиентов и вести счета». «Но черт побери! Это же работа Дорис! У нее будет чем заниматься. Мы не так богаты, чтобы содержать статистов, мистер Муни». «Ты меня считаешь статистом?» — пробурчал тот. Гарри улыбнулся. «Я просто сказал, что каждый должен вносить свой вклад в общее дело». «Это все? Может, прежде чем ты начнешь командовать, покажешь мне деньги? Пока еще ты не стал моим компаньоном». «Я куплю материал и уплачу за установку», — спокойно сказал Гарри. «Вам незачем смотреть на мои деньги. Просто будете следить за изменениями, которые произведут мои деньги. И хватит об этом. Уверен, все будет хорошо». Муни открыл рот, потом закрыл его и не проронил ни слова. Он понял, что загнан в угол. Но, Гарри, нам же нужно хоть немного оборотных средств, жалобно сказал он. Мне нечем в пятницу платить зарплату. Я это урегулирую. Доходы, думаю, будем делить пополам. Кроме того, вы будете мне давать 5% за капитал. Для Муни это было уж слишком. «Ты меня душишь!» — воскликнул он. «Твои условия прошли бы, если бы ты вложил 300 фунтов. А так это чистое воровство. Мои фонды стоят во много раз больше, чем твои 100 фунтов. А фотоаппараты? Они одни потянут на 100 фунтов». «Хорошо, хорошо. Но, насколько я понял, вам нечем платить зарплату на этой неделе». Муни зло бросил шляпу на пол и ударом ноги послал ее в угол. — Это все твоя девица! — завопил он, ударяя кулаком по столу. — До того, как ты познакомился с ней, ты был чудесным парнем. А чем ты стал через неделю? — Волк! Акула! — Она ничего не знает, — весело уверил Гарри. — Но мне надоело так жить, и я хочу жениться. Муни сделал несколько шагов, нагнулся, поднял шляпу и принялся вытирать ее рукавом. — Я в этом уверен, — бормотал он. — Ты хочешь жениться. Я не могу тебе помешать покончить с жизнью, но печально видеть все это. Ты выиграл, малыш. Я принимаю твои условия и оставляю свой кабинет. Я слишком стар и болен, чтобы бороться с тобой. Что я тебе скажу? Я не думал дожить до таких лет и стать таким старым, чтобы ты начал меня эксплуатировать. Никогда не думал. Ты воспользовался, мой мальчик, моей старостью и моим тяжелым положением. — Ну вот это ни к чему, мистер Муни, — сказал Гарри мягко. У Муни перехватило дыхание. Он удивленно посмотрел на Гарри и вдруг улыбнулся. — Ладно, старик. Ты должен познакомить меня с твоей девчоночкой. Если ей удалось так повлиять на тебя, то что же она сможет сделать со мной? Я повторяю, она ничего не знает. И сейчас, если ты согласен с моими предложениями, пойдем к адвокату и подпишем соглашение по всей форме. Я что? — произнес Муни, вытаращив глаза. «Адвокату? Мы не пойдем ни к какому адвокату! Ведь мы можем верить друг другу на слово!» Речь идет не о доверии, а о принципе. Муни надел шляпу, которую кончил вытирать, и медленно поднялся. «Я не знаю, что ты хочешь», — начал он. Внезапно его лицо смягчилось. «Ты мог бы дать мне 1 фунт. Теперь, когда мы компаньоны, я немного поиздержался. Я тоже, мистер Муни. Мне и так много надо купить». Муни погрозил кулаком потолку. «О, женщины!» — пробурчал он. «Всегда одинаковы. Когда парень попадает им в лапы, он пропал».